Они расходились медленно, потому что такое собрание едва ли повторится, и у каждого было что сказать другому. Исключением был Рой, и Рой ушел первым из всех. Проходя мимо инспектора и Берка, он остановился взять свою кепку. Берк протянул ее Рою. «За охотничье счастье!» — с улыбкой сказал он, видимо, ожидая, что Рой на это отзовется. Рой взял кепку и в ободряющем взгляде Берка увидел возможность собственного возрождения. Он мог вернуться к своим озерам, лесам, к звериным тропам, мог вернуться к смене охотничьих сезонов и возобновить свой поединок со стихиями и с пушным инспектором. В ответ на подстрекающую улыбку Берка поднималась в нем тяга ко всему этому, и все же он знал, что не вернется, раз нет для него Сент-Элена, нет и Муск-Оги, и образ Муск-Оги потускнел. Рой надвинул на голову кепку. «Ну как охотились, Рой?» — спросил его инспектор. «Хорошо. Меха, конечно, первоклассные, всякие есть». «А кому продали?» — спросил инспектор. «Пока еще никому», — сказал Рой и внезапно принял решение. «Знаете что, инспектор, если не будет возражений, отдайте мой участок индейцу Бобу. Вы ничего не имеете против?» Инспектор не сразу понял Роя. «Зачем?» — сказал он. «Вы вытянули свой жребий, а Боб возьмет себе участок на севере». Рой потерял терпение. «Я отказываюсь от своего участка. Передайте его Бобу, если, конечно, он захочет». Рой знал теперь, что желание отказаться возникло у него еще в тот момент, когда он увидел в руках индейца чистый белый листок. В этот момент собственная победа Роя обернулась для него крахом, и теперь он без сожаления отдавал участок Бобу. Его не мучило, что он нарушил закон или охотился в заповеднике. Он отдавал участок Бобу, потому что не мог вернуться в Муск-Оги. Отдавал как осознанный им долг перед индейцем и перед всяким человеком, перед всеми людьми, которые, в свою очередь, были в долгу перед ним и выручили бы его в случае нужды. «Пусть его берет», — сказал Рой. «Только бы другие не подняли шума». Инспектор пожал плечами. «Как хотите, Рой». Он ничего не понимал. «Тогда до свидания», — сказал Рой. «А почему вы не хотите, чтобы я записал на вас один из северных участков?» — спросил инспектор, которого начинали выводить из себя причуды Роя. «Не стоит об этом говорить, инспектор». «Так вы не хотите нового участка?» «Нет, не хочу». «Но почему?» — вмешался Берг. Рой посмотрел на этого ученого-лесовика и усомнился. «Да знает ли он на самом деле, что такое лес? Как ему объяснить этому Берку, что он потерял Сент-Элен, а, следовательно, потерял и Муск-Оги, потерял и Север? Как ему объяснить, что куда бы он ни подался, всюду его ждет доля лесного сыча? Как рассказать обо всем этом Берку?» «Почему бы и не отправиться на север?» — не унимался Берг. «Слишком далеко». «Вы не в своем уме», — проворчал инспектор. «Может быть», — сказал Рой и ушел. Рой не ел уже целые сутки и знал, что выпей он еще хоть каплю, и ему будет плохо. Надвинув кепку, чтобы защитить глаза от солнца, он лежал на скамье возле бара Клема, не желая больше ничего решать, ни о чем не думать. Ему нравилось здесь, на солнце, и хотелось тут заснуть, но заснуть он не успел. Какой-то бродячий пес обнюхал его и лизнул в лицо, когда он опустил руку, чтобы почесать его за ухом. Потом пришел Самсон. Самсон сдвинул ноги Роя со скамьи. «Куда это ты заторопился?» — спросил он, усаживаясь. «Мы хватились, а тебя нет». «Мне спать захотелось», — сказал Рой. Инспектор говорит, что ты отказался от своего участка и не захотел брать на севере. Правда это, Рой? Ты действительно это сделал?» Рой посмотрел через блестящие поля на бледную перину озера Гурон. «Правда, Самсон?» «Я еще не понимаю, почему ты отдал свой участок», — сказал Самсон. «Но почему не идти на север? Эти места ждут таких, как ты. Ты годами говорил о том, чтобы уйти на север. Так в чем же дело, когда есть эта возможность?» Рою, помимо воли, пришлось разыграть Самсона. «Старею я, старею, Самсон, для таких приключений. Это хорошо для таких крепких парней, как ты». Рою пришло на ум, сколько раз он пытался разлучить Скотти с Самсоном и терпел неудачу, а как легко их разлучили обстоятельства. «Что ты будешь делать без Скотти?» — спросил он насмешливо. Большие ладони Самсона были так тяжелы, что пес глухо заворчал. «Скотти отказался от своего участка и решил идти на север вместе со мной, чтобы и тебе с нами, а? Ну почему ты не хочешь? Что с тобой?» Рой не ответил, но засмеялся над Скотти, как смеялся над Самсоном. Смеялся он и над собой, над своими попытками разлучить их. «Ну так как же, Рой?» «Я решил отдохнуть», — сказал Рой. Самсон не отставал от него, не переставала его рука докучать и собаке, но от обоих он ничего толком не добился, а тут подоспел Скотти с Джеком Бертоном. «Так, — сказал Рой, — значит, прибыли его преподобие, отец Малькольм и дорожный уполномоченный». «Я сходил и привел Джека», — дерзко заговорил Скотти, — «чтобы хоть он вразумил тебя. Послушай, Рой, ты отдал свой участок индейцу Бобу. Это твое дело. Меня это не касается. И восхищение этого идеалиста было слишком восторженно и слишком явно. Но что за блажь отказываться от новых угодий на севере? И что ты думаешь делать дальше? Сидеть здесь и тухнуть в этой дыре? А поди ты, Скотти!» — уныло сказал Рой. Скотти отказался от притворно-гневного тона. «Но почему тебе не пойти на север со мной и Самсоном?» — спрашивал он. «Почему ты не попросишь инспектора записать тебя на одно из тех угодий?» Рой посмотрел на свеженачищенные сапоги Скотти. «А тебе-то зачем уходить на север?» — спросил он Скотти. «Ты вытянул свой старый участок. Зачем тебе тащиться на север?» «Не упрямься, Рой», — взмолился Самсон. «Ну что тебе стоит пойти с нами?» «Но что вам стоит пойти вот сейчас в бар и напиться?» — сказал им Рой и тут же закричал на них, чтобы не думать, какое это было бы счастье уйти на север с Самсоном и Скотти. Счастье, которое он отвергал ради неизбежного одиночества, ожидавшего его повсюду в лесу. Раз уж ничего не было для него в Сент-Элене, ничего не было для него и в лесу, как они не могут этого понять? «Подите!» — кричал он им. «Подите и хорошенько напейтесь, пока не сожрала вас ледяная пустыня». «Может быть, ты его уговоришь», — сказал Скотти Джеку. «Ты не прав, Рой, и ты сам это прекрасно знаешь». И он увел Самсона в бар. Рой сейчас же накинулся на Джека. «Ну, — сказал он, — спаситель дорог, спаситель города. Что еще спасать думаешь?» Но атака была слабая. «Мне передали, что вчера вечером ты меня не застал», — сказал ему Джек, не обращая внимания на его колкости и горечь. «Я никого не застал вчера вечером», — отвечал Рой. Джек сел. «Ты, конечно, заходил домой». Рой медленно кивнул. Пришел к себе в комнату, а там полно чужих ребятишек. Он прикрыл кепкой глаза и говорил очень спокойно. «Кто купил ферму, Джек? Кто-нибудь из расселей?» «Нет, ее купили земельные агенты, а заплатил, должно быть, банк». «Банк? А на что ему дом фермера? Ну, это еще довольно приличная ферма. Но зачем было банку покупать ее? Банк или это просто здание? Зачем они скупают фермы? Какая банку надобность в фермах? Рой наконец нашел, чем возмущаться, но и это не приносило облегчения. «Что же сделал Сэм?» — спрашивал он Джека. «Вот так, пошел и продал им ферму. Нет, был аукцион, и банк дал больше всех. А кого они поселили на ферме?» «Билли Эдвардса», — сказал Джек. «Сначала он получает мою упряжку, а теперь и ферму в придачу. Он хороший фермер, Рой. Он будет на ней как следует работать. Ну, конечно. Поэтому-то, наверное, банк и посадил его туда». «Да, должно быть. А как же Сэм? Ты ничего не слышал о Сэме?» «Нет. Но Сэм, он просто ушел». Джек пожал плечами. «Сбежал. Вместе с Руфью?» «Нет, бросил и Руфь, бросил все. Забрал половину денег и в одно прекрасное утро пошел на станцию, да и был таков, исчез». «Совсем как Энди, печально, но без горечи», — заметил Рой. «Да, похоже», — сказал Джек и замолк в ожидании. Рой должен был задать этот вопрос. Теперь он не мог не задать его. «А что Энди? Где он?» «Да здесь где-то», — сказал Джек. «А Джинни? По-прежнему в старом доме Марк Нейров». Рой поднял кепку, и солнце ослепило его. «Ты с ней еще не виделся?» — спросил Джек. Рой покачал головой. «Нет еще. А Энди с ней?» Джек пожал плечами. «Может быть». На мгновение Рою показалось, что Джек мог бы сказать большее, но тот замолчал и как-то неохотно улыбнулся. Пес опять стал ластиться к Рою. Тот машинально трепал его по голове, по морде, по загривку. Пес был привязчивый и заскулил, когда рука Роя перестала гладить его. «Джек!» — виноватым тоном сказал Рой, вспомнив, наконец, что-то важное. «Я спрятал в твоем сарае меха». Джек кивнул. «Я видел. Я их оттуда возьму. Может быть, сегодня же вечером?» «В любое время», — сказал Джек. «Нет, сегодня вечером», — сказал Рой. «Ладно», — сказал Джек. «Может, переночуешь у нас?» Рой кивнул. «А как твоя ферма?» — спросил он из вежливости. «Да, становится похожей на ферму», — сказал Джек. «А семья?» «Все в порядке, Рой. На будущий год открываем среднюю школу в Марлоу. Вчера говорил с администрацией». «Марлоу? Да это в 10 милях», — сказал Рой. «Для нас-то какой в ней толк?» 10 миль?» Джек пожал плечами. «Наладим автобусное сообщение». «Фермер Джек», — сказал Рой, и слова эти пробились в его отяжелевшую голову. Ему захотелось поддеть Джека, пошутить с ним насчет спрятанных мехов, насчет города, насчет дороги, насчет школы. Джек был тут и ждал этого, почти молил Роя не замыкаться. Странное это было молчание, но скоро оно превратилось в победоносную передышку, потому что именно это молчание вернуло Рою ясность, от которой ему некуда было укрыться. Это была ясность Джека, который никогда не сдается. Джека и его фермы, Джека и его школы, средней школы. Именно то, как Джек утверждал свои права, спасло Роя в этот решающий последний момент. Теперь он не мог убежать от самого себя. «Ладно», — поднимаясь, медленно произнес Рой, — «пожалуй, мне надо идти, Джек». Джек знал, куда идет Рой, и знал, что ему предстоит, но он мог только сказать: «Пожалуй, надо, Рой». «Ну, пока, до свидания», — сказал Рой и двинулся прочь. Не своей обычной катящейся походкой, а слегка пошатываясь, словно Black and Blue еще затуманивало ему голову. Джек наблюдал, как он пересек дорогу и пошел напрямик к старому дому Макнейров.